Закутанные в плащи с капюшонами адепты проводили Магнуса и его спутников в ложу нижнего уровня, расположенную как раз над входом. Фулгрима и Сангвиния тоже отвели к их ложам. И снова начался взволнованный разговор. Ариман ощущал, как его непреодолимо влечет к императору. В высших сферах исчислений он был свободен от влияния эмоций и отчетливо увидел хмурое лицо повелителя человечества, отмеченное выражением недовольства. «Он не хочет этого», — произнес Ариман. «Не хочет», — согласился Магнус. «Его уговорили, и теперь императору ничего не остается, как умиротворять своих приверженцев». «Уговорили на что?» — спросил Ариман. «Тебе известно, что происходит?» «Не совсем», — уклончиво ответил Магнус. «Голос Фулгрима сразу подсказал мне, что он что-то скрывает, но что именно, я не могу понять». Во время разговора Магнус постукивал рукой по бедру, производя бессмысленные, на первый взгляд, движения пальцами, как будто развязывал тугой узел. В этих жестах Ариман распознал соматическую имитацию символа Тутмоса, при помощи которого их убежище будет защищено от посторонних глаз. Кроме того, этот жест предупреждал о молчании в присутствии врага. Махавасту Калимак, пристроившись рядом с примархом, старательно фиксировал их слова, едва ли сознавая, что происходит, и уставив невидящий взгляд куда-то в пространство. Проявлять подобное равнодушие к величайшему обществу, которое собралось в этом мире, мог только человек, всецело находящийся под влиянием другой личности. «В любом случае», — произнес Магнус, — «скоро повод для этого собрания станет нам известен». Ариман оглянулся на дверь, ведущую в амфитеатр, и увидел, что Малкадор стоит на помосте, а перед ним на трибуне разложены листы бумаги. Он откашлялся, и акустика кратера вулкана донесла этот звук до самых верхних рядов. «Друзья мои, мы собрались здесь, на скале Никеи, чтобы обсудить вопрос, который волнует Империум с самого его зарождения. Многим из вас еще не известен предмет обсуждения и причина собрания. Другим, наоборот, слишком хорошо известно и то, и другое. За это я приношу вам свои извинения». Малкадор снова заглянул в свои записи и прищурился, словно с трудом разбирал собственный почерк. «Теперь перейдем к сути», — продолжил он. «Это собрание будет посвящено вопросу колдовства в Империуме. Да, джентльмены, нам предстоит разрешить начавшийся кризис библиариев». На верхних ярусах послышались взволнованные возгласы. Хотя Риман догадался о содержании речи Малкадора сразу, как только тот поднялся на помост. «Эта проблема разделяет нас вот уже много лет. Но сегодня мы должны покончить с противоречиями. Кто-то станет утверждать, что колдовство есть величайшая угроза всему делу покорения галактики. Другие будут возражать и доказывать, что их противниками движут суеверия и страхи. Позвольте мне заверить вас, что более опасного кризиса в Империуме еще не возникало. И торжественное обязательство, принятое всеми нами, слишком важно, чтобы рискнуть его нарушить». Малкадор выпрямился во весь рост и поднял голову. «Итак, кто хочет высказаться первым?» Перешептывание на верхних ярусах прервал хриплый и угрюмый голос. «Я буду говорить». В ложе напротив тысячи сунов упала непроницаемая для взглядов пелена, и из-под сброшенного маскировочного плаща показалась могучая фигура. Наружу вышел воин с навощенной бородой и оскаленной волчьей головой на бритом черепе. Шкура волка, перекинутая передними лапами на грудь, служила ему плащом. Одетый в броню цвета грозовой тучи, с увенчанным орлом посохом на плече, Ахтхери-судьбостроитель, рунный жрец космических волков, спустился в амфитеатр.